12. Алеф. Ключ СОП-14. Прибытие. Выход из гиперсомнии не был похож на обычное пробуждение. Я сел, немедленно придя в себя, увидел прямо перед собой глаза капитана под кустистыми бровями и вздрогнул. Отодвинулся от него, огляделся и увидел, что остальные капсулы еще не открыты. Капитан разбудил меня первым. Он внимательно смотрел на меня. «Ты в порядке?» Я кивнул. «У меня никто никогда не оставался в РВ с включенным мозгом дольше, чем на полдня. Ты провел так весь срок. Уверен, что все в порядке?» «Все нормально?» Стоявший рядом с ним техник передал мне мою одежду, и я натянул ее, пока Жан-Киль будил Пеланхорка, который поднялся, дрожа, и быстро оделся. Жан-Киль собрал нас у капсулы Гаррелла. Ее гладкая выпуклая крышка откинулась, прочертив на потолке дуги отраженного света. Капитан выглядел напряженным. Наконец, капсула открылась до конца, прошло несколько секунд и еще несколько. Гаррелл оставался совершенно неподвижен. Жан-Киль нервно отступил от капсулы, и я сделал полшага к двери, потом еще полшага. На меня никто не смотрел. Техник склонился над застывшим телом Гаррелла, замер, а потом внезапно упал лицом вперед. Я был больше сосредоточен на двери, через которую собирался ускользнуть, но его вопль приковал меня к месту. Я увидел, как Гаррелл приподнялся, рванул техника на себя и обхватил его шею рукой. Ноги техника плясали в воздухе. Он пытался освободить шею из захвата, но она была плотно зажата сгибом руки солдата. После того, как вопль техника резко оборвался, в комнате не осталось ни звука, если не считать гудения кондиционера. Гаррелл медленно и осторожно поднялся, закрываясь от Жан-Киля тихо задыхающимся техником. Не сводя с капитана глаз, он аккуратно вышел из капсулы. Техник уже не боролся. Его обмякшие руки и ноги неловко соскользнули с края капсулы, подошвы шлепнули об пол. Гаррелл держал тело между собой и Жан-Килем. Капитан вновь обрел голос. «Все в порядке, Гаррелл», — сказал он. «Смотри, они оба живы. И ты тоже». Гаррелл позволил технику соскользнуть вниз. Казалось, что только случайно голова несчастного, вместо того, чтобы удариться о металлический пол, упала на ногу солдата. Капитан долго и тихо выдохнул. Гаррелл размял плечи и обошел капсулу, чтобы встать рядом с нами и осмотреть меня с Пеланхорком, словно проверяя груз. Он был голым. И нагота его была невероятна. Когда он двигался, канаты из плетения экзомышц играли у него под кожей, словно нити воздушного змея в ураган. От взгляда на него захватывало дух. Он был так красив, что мне понадобилось время, чтобы заметить. Гладкость экзомышц простиралась до его бедер и ниже. Между ног в паху у него не было корня. Не было ничего. Это может показаться странным, с этой необычной точки обзора мне так и кажется, но я не был испуган или шокирован. Я был молод и в том возрасте, когда сама идея секса казалась мне пугающей. Мы с Пеланхорком смотрели на секс в порносфере, но в основном это был бесконечный парад женщин. Хотя мужчины нам тоже попадались. У гиенцев были определенные взгляды на женщин, но отношение к мужчинам было куда более суровым. Только жена мужчины могла касаться его корня. В школе и в церкви нам показывали картинки с восставшими мужскими корнями и рассказывали, насколько они мерзостны. Нам внушали, что соприкосновение с мужским семенем смертоносно для любого другого мужчины, и что только брак делает его яд безопасным для одной единственной женщины – для жены. Мы с Пеланхорком видели в порносфере и настоящий секс мужчины с женщиной, и больше всего мне в нем нравилось то, что в процессе корень мужчины скрывался из вида. В это время они, мужчины и женщины, выглядели вполне гладкими. Таким же гладким было тело Гаррелла. Молчание нарушил взрыв кашля и икоты, а потом звуки рвотных позывов, и техник кое-как встал на четвереньки. «Надо было поднять меня первым», — холодно сказал Жан-Килю Гаррелл. «Не, мальчиков». «Я чувствовал, что будет безопаснее, если ты увидишь их сразу, как только откроешь глаза, прежде чем сделаешь какую-нибудь глупость». Капитан взглянул на техника и добавил. «И мне стало гораздо легче, когда я удостоверился, что с ними все в порядке, прежде чем тебя выпустить». Я посмотрел на лицо капитана и увидел, что бремя нашей с Пеланхорком безопасности давило на него так же ужасно, как и на Гаррелла, До порта остался час. Мы все живы. Перекусите чем-нибудь. На этом я с вами прощаюсь». Сказав это, Жан-Киль кивнул и ушел, прихватив с собой техника. Больше я его не встречал. Ключ СОП-15. Пико. Спуск с быстрохода на платформу, а с нее на планету, оказался таким же простым, как подъем. В ангаре нас встретил изящный серый циклолет, и Гарл, забираясь внутрь, сказал пилоту: «Макси, рад тебя видеть». Макси был немного похож на самого Гарла до того, как все пошло прахом. Он осмотрел Пиланхорка, меня, вернулся взглядом к Гарлу и сказал: «Пристегивайтесь». Я потом, усмехнувшись, добавил: «Тебя тоже неплохо увидеть, мужик». Гарл испустил долгий усталый выдох. «А он так же будет думать?» «Ну, мальчик у тебя. Не твоя вина, что твое задание превратилось в спешную эвакуацию. Хочешь рассказать мне, что случилось?» Циклолет легко оторвался от земли, почти без всякого шума. Стремительно взлетел и повернул влево. Я выглянул наружу и задохнулся от нашей скорости и высоты. «Может, мне лучше поберечь все это для встречи с ним?» — спросил Гарл. Макси пожал плечами. «Он, наверное, уже за нами наблюдает». Они умолкли. Циклолет мчался вперед. Я начал расслабляться. Мы, похоже, прибыли на маленькую планетку Пико. Я предположил это по грязновато-белой оболочке стратосферы, когда мы спускались, а зеленоватый от носимых ветров цианобактерий воздух подтвердил мою теорию, как только циклолет покинул ангар. И теперь мы неслись над местной столицей, Пиковином, который я познал по снимкам из песни. Под нами был промышленный район, а впереди показался финансовый сектор. Я нашел всю информацию у себя в голове такой же, какой она была в песне. Все, что увидел во сне, я помнил вплоть до мельчайшей детали, в том же порядке, в котором находил. Я мог пролистывать данные на огромной скорости, прыгать между ними, смотреть их в обратном порядке. Я мог работать в несколько потоков, идущих словно бок о бок, чтобы сравнивать противоречивую информацию или делать выводы. Объем знаний казался поразительным, но на самом деле, конечно же, то, что хранилось у меня в голове, было лишь долей-долей процентного пункта от всей информации, что на тот момент содержалось в песне. Пико изначально была планетой акционерного общества, точнее, большим астероидом. На ней были залежи минералов и основанная на них обрабатывающая промышленность. Я знал ее валовой планетарный продукт и статус ее планетарного долга. Я знал, что здание с высокими арочными дверьми, рядом с которыми мы медленно опускались на Землю, было штаб-квартирой планетарного банка Пико. Я знал его объявленную прибыль и знал, в каких местах суммы не сходятся. Аномалии сияли в моей голове, как огни. Я расслабился, потому что знал, ПБП — это центр империи Итана Дрейма, а значит, Пиланхорк был в безопасности. А для меня Дрейм, окажись он моим спасителем или похитителем, был все-таки лучшим вариантом, чем легат. Гарл хлопнул ладонью по ладони Макси и выбрался из циклолета первым вместе с Пиланхорком. Мне потребовалось несколько мгновений, чтобы взять пьютер, и к тому моменту, когда мои ноги коснулись земли, Гарл и Пиланхорк уже исчезли. Из арочной двери на меня смотрела женщина. Она была высокой, одетой в идеально облегавший фигуру пепельно-серый костюм, который выглядел так, словно она не смогла бы сесть, не разорвав его. Больше не было никого. Я перехватил пьютер поудобнее. Она посмотрела на него, потом на меня и сказала: «Меня зовут Мадлен». Она напоминала мне женщин, которых я видел в песне. Улыбка у нее была натянутая и функциональная, скорее судорога, чем улыбка. «А ты должна быть Алеф». Она сделала непонятный мне жест, и мы прошли в атриум банка. Атриум был так высок, что я едва охватывал его взглядом и укрыт листвой папоротников и плющом, змеившимся по стенам и потолку. Пели птицы, пахло чем-то сладким и чистым. Он был зеленым и восхитительным. Я споткнулся, не в силах отвести взгляда. «Это все не настоящее», — отчетливо сказала Мадлен. Я понимал это, конечно, но мне хотелось, чтобы оно было настоящим. Хотелось, чтобы, пусть всего несколько мгновений, нечто невозможное побыло реальным. Я предчувствовал, что у меня уже никогда не будет такой возможности верить вопреки фактам. Фактов во мне было уже слишком много. В песне я встречал только наружные виды банка. Все детали его внутреннего устройства были засекречены, и атриум некоторое время пробыл неизвестной величиной. Мы прошли по иллюзорному Эдему к лифту. Дожидаясь его, я спросил: «А что с Пеланхорком, где он?» «Он еще не готов к встрече с отцом», — ответила Мадлен. Двери лифта открылись. Когда он начал движение, я проверил таймер на своем хрономе. Подъем на 94-й этаж занял 23,2 секунды. Все это время Мадлен разглядывала ногти и возила губами по своим белым зубам. Я следил за числами на дисплее, подсчитывая степень ускорения и замедления, вычисляя скорости. Точная высота банка была мне неизвестна, но я знал, что в Пиковине 82 здания с таким количеством этажей. «На какой мы высоте?» — спросил я у Мадлен, когда открылись двери. Она недоуменно на меня посмотрела. «А ты не видел? 94-й, верхний этаж. Я думал, ты очень умный». «Я не об этом спрашивал. Я спросил, на какой мы высоте, сколько метров?» Мадлен закатила глаза и вздохнула. «До этажа, на котором мы находимся, или до верхушки здания?» Она посмотрела мимо меня, и я повернулся, чтобы увидеть, что привлекло ее внимание. Вживую Итан Дрейм поражал. По его бритому черепу тянулась от лба широкая впадина шрама, а глаза были удивительными, близко посаженными и глубоко утопленными, с узкой и насыщенной синей радужкой. Дрейм почти не мигал. Он был намного выше моего отца, и я увидел Пеланхорка в его привычке бессознательно складывать ладонь в кулак. Но улыбка у него была непринужденная и широкая. Мне было очень тяжело понять, как он умудрялся всегда быть таким, как этого требовал момент, невзирая на любые другие события. Его способность концентрироваться на том, что важно, отметать помехи, была невероятной. «Алеф», — сказал Дрейм. «Мальчик Алеф. Хорошо». Он повернулся и провел нас в кабинет. Одна из стен была стеклянной. За ней лежал финансовый район. Когда свет падал на голову идущего Дрейма, озаряя ее под разными углами, шрам, казалось, то углублялся, то исчезал. Усевшись за огромный стол, Дрейм передразнил меня, изобразив мой голос. «Сколько метров?» Он жестом пригласил меня сесть напротив. «Твой отец задавал подобные вопросы». Он пристально посмотрел на меня, мальчика, и в этот момент я осознал, что вся эта забота была направлена совсем не на его сына, а на меня. «Мадлен, добудь ему. Что ты хочешь, парень? Воды, сока?» «До этажа», — сказал я, — «от нижнего до верхнего». Я до сих пор иногда так делаю, даже теперь, много лет спустя. Когда меня одолевает стресс или тревога, я ухожу в статистику. Но в тот момент это была не просто тревога. В гиперсомнии я разом, без перерыва, впитал больше необработанной информации, чем когда-либо до или после этого. И до меня только что дошло, что я больше не увижу родителей, а этот человек, который в какой-то степени повинен в их смерти, остался единственным, кто обо мне позаботится. Теперь воспоминания о первой встрече с Дреймом вызывают у меня легкий стыд. Она закрепила у Дрейма и Мадлен впечатление обо мне как о ребенке-машине с предсказуемостью механизма, его простыми преимуществами и слабостями. «Я не знаю», — сказал Дрейм. «Добудь ему ответы сока и поскорее». Мадлен не сдвинулась с места. Она плотно сжала свои ярко-розовые губы и уставилась на Дрейма. Он смягчил тон. «Мадли, пожалуйста». Она развернулась и ушла. Мы ждали ее возвращения в тишине. «263 метра и 94 сантиметра», — сказала она, принеся стакан красного ветчинного сока. Кончики пальцев у нее были круглые и непривычные к работе, как у ребенка, а вот костяшки белые. Она взглянула на меня и улыбнулась. Но, как и прежде, улыбка была далека от искренней и даже от порносферной. «Не считая ковра», — добавила она, словно желая помочь, но совершенно нелюбезным тоном. «В лифте ковра нет», — сказал я. Дрейм рассмеялся. «Нет смысла перед ним язвить. Он как пьютерия. Слова его не проймут». «Да в чем смысл этого дурацкого вопроса?» — рявкнула она. Дрейм посмотрел на меня. «В том, чтобы получить ответ», — сказал я. Мадлен резко поставила передо мной стакан. Сок выплеснулся и растекся по столу густой лужей. Я провел по ней пальцем, словно приказывал расступиться водам Красного моря, и облизнул его. Мадлен снова сверлила меня глазами, и я решил о ней больше не думать. Это было глупо. Я считал ее кем-то вроде официантки. Я и понятия не имел о том, что такое любовница и какой властью она обладает. Впрочем, я знаю, что чересчур сильно себя виню. После 2 недель в песне, доставшаяся мне от матери ограниченная чуткость, укрылась в глубине моего сознания. Прежде я смог бы, пусть и кое-как, понять Мадлен. Мама начинала обучать меня нужным техникам. Я исследовал бы тон, которым говорила Мадлен, ее слова, их контекст. Я пришел бы к выводу, что она использовала сарказм, отреагировал соответственно и, возможно, не нажил бы себе подобного врага. Но не исключено, что она сразу вознамерилась стать мне врагом. И наши отношения были предопределенными. Как судьба, если вы в нее верите. Хотя я ни во что не верю. «Алиф», — сказал Дрейм, как только она ушла, — «мне жаль твоих родителей. Мы с твоим отцом были очень близки». «Он никогда вас не рассказывал и даже не упоминал?» «Это было из уважения, Алиф. Ты мне не поверишь, но я буду скучать по нему так же, как ты». «У меня с собой Пьютер». Этого Дрейм не ожидал. Он, должно быть, думал, как и насколько быстро сможет меня к этому подвести. Сейчас я могу анализировать его действия, но тогда это было для меня совсем не так очевидно. Даже внутри программы «После жизнь» невозможно по-настоящему заглянуть в прошлое, потому что факты, если ты к ним хоть как-то причастен, перестают быть фактами. Возможно, озарения, посещающие меня при взгляде в прошлое, смешиваются с моим тогдашним восприятием. Вспоминая минувшее, вы изменяете его в своей памяти, а еще изменяете себя сегодняшних. Это еще одна логическая цепочка. Или логическая петля. Все здесь должно быть совершенно правдиво. Природа программы «После жизни» и нейрида такова, что я не могу солгать или что-то выдумать, и все же. Твой отец всегда был со мной прям. Надеюсь, у нас будут такие же отношения, Алиф. Ты дружишь с моим сыном, как я дружил с твоим отцом. Он когда-нибудь рассказывал, как мы познакомились? Я хотел повторить то, что уже говорил, что мой отец никогда, ни разу не упоминал о существовании Дрейма, и поэтому не мог рассказать мне о том, как они познакомились, но не стал. Я сказал «нет». Дрейм провел пальцем по луже сока, превратив мой минус в знак умножения, и сказал «мы учились в одной школе, над ним издевались, а я плохо успевал». Мне было неинтересно. В любом случае, мой отец был мертв, так что для него лучше было бы вообще никогда не встречаться с Дреймом. Зачем мне знать о плохом? Я положил ладони на Пьютер и сказал. Вы хотите, чтобы я его для вас открыл? Мой разум начал очищаться. Необходимость затуманивать его убаюкивающим щелканием фактов и вычислений отступала, и я снова мыслил четко. Дрейм сел прямо и посмотрел на меня так, словно в вопросе таился подвох. Да. Мне нужно что-нибудь, чтобы с ним работать, что-нибудь побольше. Он позвал людей. Я объяснил, что мне нужно. Монитория, пьютерия, и все было доставлено. Они не смотрели на меня и не удивлялись, что им отдает приказы мальчишка. Работники ушли, но я чувствовал, что кто-то остался и стоит ровно позади меня. Оглядываться я не стал. Я вывел информацию на стену. Данных было множество. Я видел их впервые, так что мне понадобилось время, чтобы в них разобраться и организовать так, как было удобно. Краем глаза я видел, что Дрейм за мной наблюдает, и заметил, как его взгляд метнулся мне за плечо. Там определенно кто-то стоял. Я был уверен, что это не Мадлен. Я передвигал числа по экрану, аккуратно соединяя их с хронологией транзакций и вспоминая налоговые последствия межпланетных денежных переводов. Я видел, чем занимался мой отец, как он перемещал деньги и заключал договоры, пользуясь преимуществами разных законодательств. У меня в голове были все законы и постановления, и я видел, как умен был мой отец, а еще я замечал совершенные им ошибки, упущенные им возможности. «Это для тебя скучно, парень», — сказал в конце концов Дрейм. Он взял управление Пьютером в свои руки, с трудом раскапывая хранившуюся там информацию, всматриваясь в нее. Я видел, что кое-что он понимает. Я считывал это по манере его обращения с данными точно так же, как считывал выражение настроения по голосам и лицам. Принципы анализа для меня идентичны. А вот он был совершенно не способен меня прочесть. Я уверен, он думал, будто моя неподвижность означает, что я озадачен или скучаю. Я ткнул пальцем в монитор и вынес предложение. Дрейм остановился, нахмурился и спросил. «Уверен?» И снова посмотрел мне за плечо, на этот раз дольше. «Смотреть», — сказал я и все ему объяснил. Это был не более чем сравнительный расчет процентных ставок, из которого следовало, что трансферт будет выгоднее, несмотря на некоторые убытки. Дрейм нахмурился еще сильнее. «Твой отец такого никогда не предлагал? Ты точно уверен?» Я не ответил. «Конечно, ты уверен», — пробормотал он. «Так почему твой отец этого не замечал?» «А вы его спрашивали?» Он прищурился. «Ты что, пытаешься...» Он осекся. Заговорил тише. «Нет, конечно, не пытаешься. Ты на это способен не больше, чем он». Провоцировать его было рискованно, но я кое-что из этого вынес. Я понял, что хотя моя способность к сопереживанию, пусть ограниченная и выработанная тяжким трудом, и может оказаться так же полезна для выживания, как эффективность моего мозга, но если я позволю Дрейму ее в себе разглядеть, пользы это мне не принесет. За спиной послышалось явственное движение. Потребовалась вся сила моей воли, чтобы не обернуться. Я услышал, как открылась и закрылась дверь, и в следующее мгновение Дрейм сказал: «На этом все, парень». Ключ СОП-16. Соломен. Ни с Пеланхорком, ни с его отцом я не встречался после этого еще долго. Мне предоставили маленькую комнату, где я спал и ел, и блуждал по песне. На второй день в мою комнату неспешно вошел мужчина и встал, сощурившись на меня, как будто думал, что я не вижу, как он это делает. Он был странным, низенький, бочкообразный человек с черными волосами, намасленными так, что они казались вылепленными из глины. Побыв минуту объектом внимательного изучения, я поздоровался и стал ждать ответа. Ответа не было. «Здравствуйте», — повторил я неуверенно, — «я Алиф». «Алиф, да», — пробормотал он, все еще щурясь на меня. «Что значит имя? Что значит это имя? Имя буквы, имя символ, символ имени. Но ведь они все символы, эти имена, знаки поименованных. Мое имя Соломен. И что же оно значит, интересно?» Я не знал, ждут ли от меня ответа. Он склонил голову, по-видимому, потерявшись в мыслях. Я заметил на его правой щеке пятно, неровное и чуть выпуклое, прямо под глазом. В остальном лицо у него было гладкое, без морщин, как у ребенка. «В балаболии был Соломен», — сказал я наконец. «Мудрый человек, достаточно мудрый, но недостаточно, хм?» Он переступил с ноги на ногу, как птица. «Недостаточно, хм? Есть ли что-нибудь еще интересно?» Я подозревал, что он обращается ко мне, но ничего не понимал. «Соломен», — сказал он, — «значит ли это, что он всего лишь человек? Видишь это?» Мне нечего было ответить. «Что происходило? Говорил он с собой или о себе?» «Он не видит, но можно ли его научить? Возможно, увидит это? Возможно, увидит это? Может ли Соломен быть единственным человеком или человеком света, человеком звезд?» Он рассеянно коснулся пальцем пятна на щеке и потер его, потом заметил это и убрал руку от лица. Я все еще ничего не понимал. Я мог дать ему 1000 имен, Соломенов, которых нашел в порносфере, но чувствовал, что он не это имеет в виду. «Не видит, совсем не видит», — пробормотал Соломен, потом снова заговорил громче. «Как насчет этого? Прочитай задом наперед, почти безымянный. Хм». Он пощелкал языком и нахмурился. «Намалос, неймлес, безымянный. Видит ли он? Достаточно ли там внутри, есть ли что-то, до чего Соломен может дотянуться? Может, это стоит мальчик-архив? Мальчик-каталог и калькулятор? Этого недостаточно? Нет. Соломен не может с этим работать. Словарь не основа симфонии». «Соломен — это также человек». «Так же?» — он перестал переминаться и стал хитро прислушиваться. «Так же, говоришь? В каком смысле? Человек так же, как и символ. Что ты имеешь в виду?» «Я имею в виду также в смысле тоже. Тоже человек. Если переставить буквы, из соло получится алсо. Тоже». Соломен просиял. «А, да, действительно. Левый, правый, левый, правый. Отправляемся в поход». Пропел он себе под нос, дергая головой из стороны в сторону. «Хорошо. Ха! Может, у нас и получится маршировать в ногу, у тебя и у меня». Он легонько постучал меня по голове и отошел, чтобы снова меня осмотреть. «Тут у нас не просто словарь, а может и не просто фокусник. Следуешь за мной?» «Хм». Я подумал, что смутно понимаю, о чем он говорит. «Загадки. Логические пути», — сказал я. «Мне нравятся логические пути». «Логика, да, но логика всего лишь трамплин. Алиф как алиф, трамплин алфавита». Его руки порхали. «Будем маршировать, а потом, возможно, и прыгнем. Соломен станет для алифа трамплином, и какие будут кульбиты!» Вот так началось мое настоящее обучение. Проходили недели и месяцы. Я чувствовал себя все увереннее рядом с Соломеном и впитывал все, что он мне говорил. Я научился думать. Я научился формулировать свои мысли и проверять идеи, исследовать данные и применять теории. Я начал понимать разницу между информацией и знанием, между теорией и фактом. Во многом он походил на моего отца. Разница была в том, что Соломен не так хорошо умел экстраполировать и вычислять. Но там, где дело касалось систем, где участвовали логика и язык, он мог видеть связи между совершенно разными, казалось бы, частицами информации. Учиться этой словесной логике у Соломена было словно учиться пьютерной логике у отца. Настолько же захватывающе. Я обнаружил, что улыбаюсь, и прерывал его, крича: «Да, а это значит...» Соломен откидывался на спинку стула и улыбался, и позволял мне закончить в точности, как мой отец. И я чувствовал свою связь с Соломеном так же, как со своим отцом, Савлом, в подобные моменты. Это было странно. Иногда, когда я сидел с Соломеном, и голова моя пылала от жара этого понимания, я чувствовал, что по одну руку от меня стоит отец, а по другую — мама, почти касающаяся рукой моего плеча, и я знал, что они улыбаются. Потом Соломен говорил: «Алиф?» А я отвечал: «Прости, я просто задумался». И мы продолжали. Соломен также учил меня законам. Я узнавал об их логичности и нелогичности, о том, что они одновременно молот и клинок. Я научился поворачивать их так, чтобы они говорили то, что от них требовалось. Еще я научился бухгалтерии и тому, что законы подчиняются ей, что деньги повелевают законами, и что и то, и другое необходимо для поддержки иллюзорного равновесия системы и реального равновесия власти. Иногда он меня испытывал. «Вот ситуация, Алиф. У тебя винокурня на пико. Ты производишь кокосовый бренди. Высококлассная штука». Он погладил подбородок. «На нее есть спрос на охладе. Бессмысленное местечко, но отличный рынок для сладкого забвения. Скажи мне, Алиф, в какое время года ты будешь экспортировать свое сладкое забвение с пико на хлад?» Он ждал моего ответа. Пятно на его щеке стало меньше, чем в день нашей первой встречи, и бледнее окружавшей его кожи, казавшейся воспаленной. Я гадал, что это такое. «Во время прилива на хладе, но только раз в 3 года». «Интересно, почему во время прилива?» «Спуск через атмосферу труднее, теряется 33% груза, но во время прилива хлад снижает налог на импорт на 80% для поощрения торговли». «Но почему раз в 3 года? Почему не каждый год?» В его голос закралась нотка удивления, и я подумал, не сделал ли ошибку. «Я отправлял бы на хлад только излишки. Кокосовый бренди хорошо продается по всей системе. Невзирая на налоговые послабления, невыгодно перенаправлять легко продающийся товар на хлад». «Тем не менее, как ты говоришь, излишки остаются. И если возить их на хлад ежегодно, можно избежать затрат на складское хранение здесь, на пико». «Пико до сих пор обитаемо всего на 23%. Затраты на хранение пренебрежимы, если использовать неосвоенные земли». Соломен разочарованно покачал головой. «Неосвоенные земли небезопасны. Они ядовиты и не охраняются. Там не работают законы, поэтому никто не хранит там товар». Он сказал это так, словно заканчивал разговор. «Возможно, Соломен, — ответил я, — но пиковин постоянно разрастается. Ты строишь склад в относительной близости и принимаешь риски. Часть продукта заберет планета, часть — воры, но когда пиковин до туда дотянется, твоя земля будет инкорпорирована и начнет стоить гораздо больше». Я убедился, что привлек его внимание. Идея со складом возникла у меня сразу, как он обозначил условия задачи, а детали появлялись, пока я говорил. Конечно, я все еще мог ошибаться. В голову приходили новые перемены, и нужно было либо отбрасывать их, либо использовать. Если ты пользуешься землей вне текущей обитаемой зоны, то получаешь льготы на освоение. А если ты отстроишься на этой земле и будешь ей пользоваться с 10 лет до ее инкорпорации в пиковин, то она твоя без налога на непредвиденную прибыль. Соломен медленно кивнул. «Ты и это знаешь». Числа вспыхивали у меня в голове, пока я их проговаривал. Последние 10 лет пиковин разрастается в среднем на 10 метров и 10 сантиметров в год. Последние 5 лет среднее значение составляет 10 метров 80 сантиметров. Если допустить экспоненциальное увеличение этого роста и рассчитывать на преференции через 10 лет, то получается, что нужно построить склады в 1 километре 800 метрах от нынешней границы, чтобы максимизировать налоговые льготы и минимизировать самые значимые факторы потерь. Это выгодное вложение. Соломен подмигнул мне правым глазом. Нет, он не подмигнул. От движения губ у него дернулось пятно на щеке и слегка натянулось веко. Раньше я этого не замечал. «Все куда сложнее, Алиф», — сказал он. «Но ход твоей мысли верен. Ты коснулся примерно 8% переменных и еще не до конца понимаешь налоговые последствия, но ты пытаешься. Вернись к своему 3-летнему плану экспорта и объясни его». Мне не казалось, что он меня отчитывает. С отцом было так же. Каждый раз, когда я думал, будто вспорхнул на несколько ступеней вверх в его учебном плане, он показывал, насколько велик еще предстоящий мне путь. Мысль о том, что есть нечто большее, видение его, всегда меня поощряло. Я сосредоточился и сказал. Продажи на хладе больше, если там знают, что бренди попадают к ним только раз в 3 года. Это повышает цену. С каждым годом на складе собирается все больше излишков, и каждые 3 года их становится достаточно, чтобы заполнить звездогруз. А почему тебе нужен именно звездогруз? Потому что это самое крупное грузовое судно. Дешевле использовать 1 звездогруз, чем 10 кораблей поменьше. Рентабельность больше. Соломен покачал головой. Только не на хладе, уж точно не во время прилива. Уничтожь ветер твой единственный звездогруз, и у тебя больше нет товара. А ты не застрахован. Никакой страховщик не прикоснется ни к чему летящему на хлад в сезон прилива. С малыми кораблями выгода больше. Он был мной недоволен и не скрывал этого. Взгляни на статистику рисков, Алиф. Обращайся с числами по-взрослому. Он меня бронил, но тем не менее это был первый раз, когда он назвал меня взрослым. Осмыслив это, я сказал. Нет. Посмотри на это в многолетней перспективе. За 10 лет, потеряв всего 1 звездогруз, ты получишь большую прибыль. И учти еще один фактор. Пират Легата грабит 1 из 10 меньших грузовозов. Я подумал о Жан-Киле, вспомнил ее напряженный голос и попытался представить, что он видел за годы своей жизни. Легат не трогает звездогрузы. Они слишком велики и хорошо вооружены, это не стоит риска. Соломен сурово на меня посмотрел. Это теоретическая задача, Алиф. Мы просто изучаем налоги и торговлю. Если мы вводим в уравнение легата, то придется учесть и то, что он заметит, как ты используешь звездогруз, и проследит его до пико. Его солдаты попросту наведаются к тебе на склад. Твой товар не доберется до корабля. Он возьмет свои 10% напрямую и, если повезет, всего лишь переломает тебе руки в качестве пени. Об этом ты не подумал, Алиф? Нет, подумал. И вообще, Соломен, это не теория. Невозможно изучать налоги и торговлю в системе, не учитывая легата и дрейма. Я работаю на дрейма. Легат не осмелится вторгнуться в его дом. Соломен хихикнул. Легат непредсказуем. Даже не пытайся угадать, как он поступит. К тому же, Алиф, в задаче не было указано, что ты работаешь на дрейма. «Это константа», — ответил я ему. «Я об этом не забываю».